меня не забыли на родине, о родном балете. В 1957 году я смогла наглядно убедиться, и меня это так бесконечно тронуло и обрадовало, что, несмотря на события, на политику, на истекшее с моего отъезда из России время, мое имя на родине не забыто. В этом году у меня завязалась переписка с директором Дома-музея Чайковского в Клину, под Москвой. В первом письме он писал, что в музее нету ровно ничего, касающегося моей артистической деятельности, и, в частности, моего участия в балетах на музыку Чайковского, и просил меня прислать фотографии и поделиться воспоминаниями о том, как я воспринимала и создавала роли в балетах на музыку нашего великого композитора. 2 года спустя он поздравил меня с 30-летием моей студии, прося рассказать о моих выдающихся ученицах и поделиться моими педагогическими методами. «Я занимаю в истории не только русского, но и мирового балета», – писал он как-то, – «столь выдающееся положение, что грядущие поколения поставят мне в упрек, если я не напишу своих воспоминаний и не запечатлею того, что я помню о великих артистках, с которыми я встречалась или с коими я совместно работала и выступала. На родине проявляется огромный интерес к родному искусству, и я должна, – писал он мне также, – рассказать, что я о нем знаю и думаю молодежи». Исполняя его просьбу, я послала в музей не только башмаки, в которых в последний раз выступала, но и костюм, в котором танцевала русскую в Лондоне в 1936 году. Я любила и продолжаю любить родное искусство, и все, касающееся балета, не может оставлять меня безразличной, ведь балет определил мою жизнь и дал мне в ней счастье. В 1958 году Московский Большой театр приезжал на гастроли в Париж. Хотя со смертью моего мужа я никуда больше не выезжаю, проводя дни или в студии за работой, для добывания хлеба насущного или дома, я сделала исключение и поехала в опера на него посмотреть. Я плакала от счастья. Я узнала прежний балет. Это был тот самый балет, который я не видала более 40 лет. Душа осталась. Традиция жива и продолжается. Конечно, техника достигла большого совершенства. Это должно приветствоваться, но при условии, чтобы техника не ставила себе целью удивить своей акробатичностью, а стремилась бы очаровать и увлекать. Большая заслуга в том, что в России как нигде сумели примирить, и я бы сказала, сочетать технику и искусство.